У Попова искусство ведет к измененному состоянию сознания, к своеобразному трансу, впав в который автор входит в иной модус бытия. Счастье, сотрудничество с волной, которое, пишет Попов, поднимает меня выше, чем я сам бы поднялся. Счастье — резонанс с шумом времени. Заражая счастьем реальность, автор проникает сквозь внешние покровы к ее истинной природе. О, как он жил раньше, думая, что рука — это рука, не замечая ее размытости, некоего хилого облачка вокруг нее и вокруг всего остального, и не чувствуя, что вот стол — это не совсем стол, и не только стол, а еще что-то. И как раз этим-то люди еще и живы. Метафизической прибавкой Попов обязан счастью. Взрывной волной оно переворачивает мир, обнажая его исподнюю, тайную красоту и богатство. Впав в счастье, автор может уже больше ни о чем не беспокоиться. Под его взглядом осчастливленная действительность одним рывком выходит к иному, недоступному в обычной жизни уровню интенсивности. Главное, как говорят спортсмены, войти в зону, и тогда каскад восторгов сотворит из любого окружающего сплошную реальность, защищенную от вмешательства рока. В преображенном мире благотворный к нам поток жизни поглощает и обезвреживает случайность. Можешь пойти сюда, можешь пойти туда, можешь сделать это, а можешь этого и не делать, и знаешь, все равно все будет хорошо. Если каждая лыка в строку, автору не нужен сюжет, только материал, который ему дает всякое удачно прожитое мгновение. Придя к этому открытию в молодости, Попов не отрекается от него и тогда, когда счастье перестало быть неизбежным, и даже тогда, когда оно сменилось бедой, унынием, отчаянием, горем. Луч света из ранних книг Попова добирается до его поздних сочинений как излучение непогасшей звезды. Это значит, что единственной и неизменной темой Попова является его художественный метод. Книги его можно представить бесконечным производственным романом, который не только описывает, но и демонстрирует передовой способ обработки действительности с целью ее предельной интенсификации. От этого кажется, что Попову все равно, о чем писать. Может, так оно и есть? От книги к книге он прорабатывает автобиографию, как червь, пропускающий сквозь себя почву, чтобы совместить обед с прогулкой. Позволяю себе такое сравнение лишь потому, что сам Попов назвал себя настоящим другом червячков. Часть вторая. Проза Попова тяготеет к путевым заметкам. Его фабулу чаще всего приводит в движение физическое перемещение автора. Пустившись в дорогу, он обречен на открытия, которыми становится каждая встреча с каждой частью разворачивающегося перед ним мира. Попов любит начинать рассказ с чужого города, с незнакомого места. При этом все места у него незнакомые, в том числе и родные. Пейзаж Попова конкретен и неузнаваем. В нем преобладает ландшафт, рельеф, но нет ведуты, нет реалий, за которые может зацепиться культурная память. Поразительно, но у этого петербуржца совсем нет архитектуры. Попов помещает читателя в волшебное пространство сказки, где природное поглощает культуру, растворяет ее в себе. Даже попав на прозаическую почту, автор чувствует себя на даче. Гулкие, неясные звуки под высокими сводами, горячий запах расплавленного сургуча, едкий запах мохнатого шпагата — все это создавало настроение грустное и приятное, как в осеннем лесу. Неудивительно, что, оказавшись в Лондоне, Попов собирает в Гайд-парке грибы —